Глава восьмая. Шикарный белый экипаж с гербом рода Вокс в виде золотого крылатого змея въехал на главную дорожку, ведущую ко входу, и привлек к себе внимание всех обитателей поместья. Особенно возбудился Клаош. Прижимая к себе малыша Грея, он то и дело недовольно мотал головой и картинно закатывал глаза. Зато Алету я давно такой цветущей и радостной не видела. На первый взгляд она даже помолодела лет на 10. Последний раз поправила воротничок на моем красном платье и залюбовалась результатом. «Белобог тебе в помощь, Леора! Повеселись там как следует!» – подмигнула бабуля и передала мою ладонь кучеру, который помог мне забраться в высокую кабину. Я помахала сыну рукой, и он заулыбался в ответ. Уже начал ерзать на руках Клаоша, неугомонный. Постоянно ему надо куда-то бежать. Как только я удобно устроилась на мягком сиденье, экипаж тронулся с места и с ветерком понес меня в сторону столицы. Знакомые окрестности пролетали за окошком так быстро, что я не успевала толком насладиться городскими красотами. Так что к поместью Вокс мы примчались совсем скоро. Медленно обогнули главную площадь с фонтанами и цветочным садом. Остановились напротив широкой лестницы, что вела прямо в необъятное поместье. Да тут даже по окнам сложно сосчитать, сколько внутри комнат. Что там Алета про детскую говорила? Она явно недооценила материальный достаток рода Вокс. Прислуга? Только по улице ее шныряло столько, что сложно лиц запомнить, не то что обратить внимание на их красоту и молодость. И все же было в этой роскоши то, что привлекло мое внимание еще больше и завладело пространством. Адмирал Элиас Вокс спускался по лестнице в белоснежном камзоле. Золотые нашивки на плечах в виде погонов дивно мерцали в свете солнца. Ветер шевелил его светлые пряди волос, за которые Алета и начала называть мужчину белогривеньким. На самом деле адмирал был статен, молод и красив. Я поймала себя на том, что искренне залюбовалась мужчиной, ведь давно его не видела. Продолжала сидеть в карете до тех пор, пока Элиас лично не открыл дверь и не протянул мне руку. «Приветствую, леди Леора Кэббот, очень рад встрече!» Расплылся он в добродушной улыбке, и его серые глаза блеснули. «Элиас, прошу, мы ведь это обсуждали в письме. Для тебя просто, Леора?» Грациозно спустилась с кареты, кивнула и заулыбалась, продолжая держать руку в горячей ладони дракона. Алета была права, когда выбрала из всех именно это платье. Восхищение моим образом Элис не мог скрыть. Восторженный взгляд говорил сам за себя. «Конечно, Леора, как будет угодно. Ты выглядишь превосходно!» Наклонился и поцеловал тыльную сторону моей ладони. Только тогда выпустил из захвата и сходу подставил локоть. «Благодарю!» — схватилась я за его локоть и посмотрела вверх лестницы на распахнутые двери особняка. «Наконец-то я вырвался из морского плена и вышел на заслуженный отпуск. Признаться, часто о тебе думал и постоянно перечитывал письма», — шепнул мне на ушко и повел вперед. Я подобрала пышную юбку платья и ступила на лестницу. Шла вперед в предвкушении приятного вечера в компании адмирала. И почувствовала себя действительно дорогой гостьей, когда в холле нас встретил Вернан Вокс с супругой. Мы сходу заговорили о делах, но Элиас нас прервал и повел меня в торжественный зал, чтобы познакомиться с остальными гостями. Я даже не думала, что будет столько народа, но не растерялась. Улыбалась, знакомилась и рассказывала о себе. Также отметила нужных людей, с которыми хорошо бы войти в дружеские отношения, чтобы потом попросить о помощи, когда она понадобится. Играла приятная инструментальная музыка, прислужники разносили напитки и закуски. Столы ломились от яств. Илиас не отходил от меня ни на шаг, рассказывая о своем дальнем плавании и о том, как со стороны Эльского пролива есть опасность нападения коргов. Им давно уже не нравится превосходство драгов в Тарунском море, так что из долгого отпуска адмирала могут вызвать в любой день. Признаться, не хотелось бы снова надолго расставаться. В личном общении Элиас еще интереснее, чем по переписке. Я так влилась в высший свет общества, что чувствовала себя одной из них. Могла поддержать любой разговор, и мне было что обсудить даже с генералом Воксом. Независимость острова Лапута давно правителю как кость в горле. Если корги найдут к ним подход... Это вряд ли. Сделала я глоток розового вина Кэббот и одобрительно кивнула, отмечая его дивный вкусовой букет. С главой коммуны я давно стараюсь договориться о поставках вина, поэтому подробно изучила уклад их жизни. Их религия сильно разнится с нашей, и все, кто не верит в их богов, неверные. Я чудом добилась встречи. Надеюсь, сегодня все решится положительно. Тогда мне представится возможность лично сопроводить груз на судне и увидеть своими глазами остров. Это я к тому, что за свою независимость они ратуют до конца. Не получится ни у коргов, ни у драгов их подчинить. Вот и я говорю, что не надо их рассматривать ни как союзников, ни как врагов, поддержал меня Элиас и резко повернулся в сторону входа. Друг мой, Харон, ты как всегда с опозданием. У меня душа в пятки ухнула, и ноги к полу приросли, когда я услышала имя бывшего мужа. Перевела взгляд с отца Элиаса на вход и забыла, как дышать. К нам нещадно приближалась красивая пара. Черноволосый дракон с пронзительным темным взглядом и аккуратно остриженной бородкой. Он изменился, возмужал, стал еще красивее, чем раньше, отпустил волосы до плеч, покрепчал физически. Одет был в черный камзол, который обтягивал рельеф его широкого торса. А рядом с ним, в светлом платье с серо-золотой отделкой, грациозной поступью шла прелестная рыжая девушка. Длинная коса на один бок и легкая небрежность прически неимоверно ей шла. Украшения с голубыми камнями сверкали на ее шее и ушах. Держалась она, как истинная жена дракона-канцлера. А я не знала, куда себя деть. Первым желанием было сорваться с места и убежать далеко-далеко, скрыться от прошлого и выкинуть из памяти образ бросившего меня мужа. Но в этом обществе я не могла себе позволить столь опрометчивый поступок. Сердце разгонялось в груди все сильнее по мере приближения к нам этой парочки. Бокал задрожал в моей руке, и я отчаянно стиснула хрустальную ножку, чтобы он не упал. Тогда бы привлекла к себе особое внимание. Но в итоге выдержка не спасла меня от ошарашенного взгляда Харона. «Приветствую, Читу Кроу! Холли, как всегда, обворожительно!» Я уже плохо слышала слова Элиаса, безотрывно смотрела Харону в глаза, стоя на месте неподвижно. Он тоже не двигался, разглядывая меня с таким видом, будто привидение увидел. Собственно, так оно и есть. В его мире жена калека погибла, упала со скалы и утонула в реке. И вот она вдруг стоит перед ним на своих двоих, жива и здорова. Несложно понять его шок. Зато Холли сходу сделала вид, что совсем меня не знает, хотя мы не раз виделись с ней в те времена, когда муж меня еще выводил на коляске в свет. Знакомьтесь, прекрасная леди Леора Кэббот, владелица самых больших виноградников плантации Драгнита. Вы обязательно должны попробовать лучшее розовое вино Лумии. Такого пока даже в императорском дворце нет. Наслаждайтесь. Щелкнул Элиас пальцами и подозвал к себе прислужника с подносом. Приятно познакомиться. Я слегка кивнула Харону и лукаво улыбнулась. «Очень приятно», — ответил тихо мой бывший муж и залпом осушил бокал. «Чудное вино, Леора», — отсалютовал пустым бокалом, и мне сразу стало понятно, в какую игру этим вечером мы с ним будем играть.